Дело в том, что Строгин оставил после себя неплохих учеников, целую научную школу. Этот ящичек стал для него делом всей жизни. Не так давно профессору Яхнову, одному из самых его талантливых учеников, удалось создать действующую модель мексиканского феномена. Райкову показалось, что он ослышался. Тишина, сгустившаяся в кабинете председателя, казалась почти ощутимой. По-прежнему не работал ни один прибор связи, только птицы чирикали за окном. Но ведь еще Строгин доказал, что энергетическая проблема делает пространственный переход невозможным. Совершенно верно. Для одного единственного запуска модели понадобилась энергия всех накопителей Енисейского каскада. Они телепортировали массу около миллиграмма. Важно было доказать сам принцип. Яхнов утверждает, что мексиканским объектом можно управлять, и что для своей работы он использует внешнюю энергию гравитации. Во всяком случае, теперь можно считать доказанным, что в Мексике был найден искусственно созданный генератор пространственного перехода. Дверь в иные миры. Тогда почему до сих пор не задействовали сам мексиканский генератор? Они создали необходимую для этого аппаратуру. Яхнову даже удалось частично активировать мексиканский феномен. Но для завершающего эксперимента, для создания пространственного моста, необходим был второй такой же генератор. Его нашли совсем недавно, и я не уверен, что это последняя находка такого рода. Возможно, таких устройств в нашей галактике множество, и мы случайно натолкнулись на часть разветвленной сети сообщений. В любом случае, это очень серьезно. Даже если те, кто создал эти устройства миллионы лет назад, больше не пользуются ими, сами генераторы до сих пор сохранили работоспособность. Цивилизация, которая сумеет их использовать, получит неслыханные преимущества перед другими. В космосе мы, скорее всего, не одни. И хотя прямых контактов с чужими до сих пор не было, многое говорит об этом. В любом случае, у нас теперь есть все необходимое для создания первого пространственного моста. А это открытие, если оно состоится, само по себе способно полностью изменить структуру всей Федерации. Райков встал и подошел к Ридову. Теперь они стояли вместе перед изображением 4-метрового черного параллелепипеда, высвеченного аппаратурой в натуральную величину. Эта штука похожа на самую обыкновенную дверь, правда, размер великоват. Открыть эту дверь будет не так-то просто, но за ней может оказаться будущее, которое сегодня трудно даже представить. Под висящей в воздухе черной скалой светился ряд синих мерцающих цифр. Райков привычно нашел среди них индекс планеты и прочитал его вслух. Ин-248. Странно, мне это ни о чем не говорит. В поисковом отделе нет объектов с такими индексами. Ридов кивнул. Этой планеты нет в реестре Федерации. Она находится далеко за пределами освоенной зоны. Примерно 80 светолет.